Все казалось позади, и от тебя осталось только то, на что ты надеваешь пиджак и брюки, когда идешь на работу. И переодевшись в китайский лыжный костюм, приходя домой, и плюхаясь в кровать рядом с крупнозадым человеком другого пола, настолько частым опытом многих, что даже есть специальное слово «жена» для описания того, что чувствуешь, видя завитые короткие волосы и вдыхая запах духов колхозницы, пропитавшей все до такой степени, что комната, где едят и дышат четверо человек, становится похожей на парикмахерскую в день погребения Сталина, отчаянного человека, оставившего все государственные партийные посты ради самой обыкновенной смерти, после которой вдруг выяснилось, что в любую гранитную задницу можно без труда вбить кукурузный початок. А это, кстати, можно было бы понять еще очень давно, если бы было время задуматься. Но только нет его даже у детей, похожих со своими ранцами на маленьких космонавтов, высадившихся на этой безобразной планете, в самое спокойное за всю ее историю время и уже создавших вокруг себя какой-то непонятный мир, о котором ты никогда ничего не узнаешь. Так что умнее было бы повернуться к тем радостям, которые еще может дать жизнь, и пореже смотреть вниз из окна, потому что добровольная смерть — удел слабых, а удел сильных — недобровольная. А сейчас как раз приходит возраст рассвета, когда внизу тебя ждет кремовая машина со взлетающим над капотом оленем, здоровье в полном порядке, и со спины иногда еще долетают слова «молодой человек», потому что на затылке сохранились волосы. А кроме всего этого, ты очень нужен тем, кто дергает тебя за пальцы, называет папой и просит принести что-нибудь смешное с работы, где самое смешное на бланках с грифом «секретно», а по коридорам ходят такие псы в костюмах, что надо все время самому рычать, чтобы тебя не съели по ошибке. Или от чувства полноты жизни, которое надо все время показывать самому, чтобы тебе все время демонстрировали его в ответ. То есть надо улыбаться, отпускать усы, махать в ЖЭКе справками и так далее. И тогда, может быть, найдутся два или три идиота, которые придут к тебе в гости и скажут, что ты живешь как король, после чего ты сможешь представить себе, что чувствует король, десятый год бегает руссой по обсаженной сиренью аллее, и видя людей, которые будут жить после того, как он последует за недавно оставивший этот мир королевой. А чтобы он ни с чем не перепутал это чувство, у него есть дети, уже прикидывающие, как они разменяют квартиру, собранную по частям из освобождающихся комнат, как из кубиков с фрагментами рисунка. В надежде, что сойдется, а когда все сошлось, страшно даже посмотреть на это. Потому что догадываешься, какой рисунок вышел. И тебе приходится отсекать уже гниющие части мира, чтобы в узком коридоре смысла глядеть в телевизор и гадать, чувствуют ли они то же самое. Если да, то зачем они тогда так тщательно растягивают вдоль своих лысин последние оставшиеся пряди и обнажают в улыбках пластмассовые зубы, которые им, как и тебе, придется положить на ночь, специальный раствор, пахнущий сиренью, и долго стоять над плексиглазовым стаканом, силясь вспомнить, о чем же напоминает этот запах. Но вместо этого вдруг наткнуться на мысль, что догадываешься сейчас о существовании жизни так же, как когда-то догадывался о существовании смерти. Отчего становится до того страшно, что делаешь одновременно три вещи. Закуриваешь сигарету, включаешь телевизор и открываешь недавно купленную книгу, где сказано, что прошел о нем слух по всей Сирии и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками. и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных. И он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи, и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из Иордана, откуда все громче доносится гневный голос арабского народа, обещающий кратковременные дожди и 18-20 градусов тепла. Как раз то, что нужно для ритуального посещения дачи, где тебя встречает как неизбежное зло, и из окна, которое ты видишь, выросший прямо у стены гриб, похожий не то на человека, не то на крохотную водонапорную башню, что в сущности одно и то же. Если вспомнить, что человек — это почти что двухметровый столб воды, способный самостоятельно перемещаться по поверхности земного шара, двигаясь к железнодорожной станции сквозь сгущающиеся сумерки и прислушиваясь к долетающей откуда-то музыке, совершенно неподходящей для того, чтобы разместить в ней хоть одно свое чувство.